мужа. Ему необходимо подыскать кого-нибудь, кто сможет научить ее светским манерам. Он взглянул на девушку. Похоже, она все еще сердится. Данфорд очень надеялся, что светское воспитание не затронет присущую ей непосредственность. Но сейчас следовало подумать о том, чтобы держаться от нее подальше. Ее репутация будет погублена, если в обществе узнают, что они жили в Стэнедж-парке под одной крышей. Данфорд глубоко вздохнул. «Черт возьми, что же нам теперь делать?» Этот вопрос был риторическим, но Генри все-таки решил ответить на него. «Не знаю, что будешь делать ты, — сказала она, сложив руки на груди, — но лично я ничего не собираюсь менять и буду делать то, что делала раньше. Ты сам сказал, что я вполне квалифицированный управляющий». Она ничего не поняла. «Генри, вдвоем мы больше не можем оставаться в поместье». «Это еще почему?» «Это считается неприличным». Он невольно поморщился от своих слов. С каких это пор он стал таким ярым сторонником приличий? «Наплевать мне на приличия. Я не придаю им значения, если ты еще не успел заметить». «Я заметил. Послушай, что я тебе скажу. Ты владелец поместья и поэтому не должен уезжать, а я управляющий и поэтому тоже не могу уехать». «Генри, твоя репутация...» Это слово, похоже, вызвало у нее приступ буйного веселья. «Данфорд!» Задыхаясь от смеха и вытирая глаза от выступивших слез, сказала Генри. «Какая репутация!» «Что-то не так с твоей репутацией?» «Данфорд, у меня ее просто-напросто нет. Ни плохой, ни хорошей. Я, по мнению людей, настолько странная, что им и этого вполне достаточно для обсуждения. Мои взаимоотношения с мужчинами их не волнуют, да их и не существует. Что бы ты ни говорила, я обязан подумать о соблюдении приличий, и я завтра же сниму комнату в местной гостинице». «Глупости! Тебе было наплевать на приличия всю эту неделю. Что же теперь произошло с тобой?» «Сейчас?» — он начинал терять терпение. «Я отвечаю за тебя. У тебя просто ослиное упрямство, по моему мнению. Тебе не кажется, что пора уже забыть о своем мнении?» От возмущения Генри открыл рот. «Ну, знаешь ли!» Данфорд начал шагать по комнате. «Это не может больше продолжаться. Пора перестать быть мальчишкой-сорванцом. Кто-то должен научить тебя манерам». «Какой же ты лицемерный!» — вырвалось у нее. «Я вполне устраивала тебя как знакомая, будучи деревенской дурнушкой. Но теперь, когда у тебя появились обязательства передо мной...» Она не успела закончить предложение, поскольку Данфорд схватил ее за плечи и припер к стене. «Если еще хотя бы раз ты назовешь себя дурнушкой...» Его голос звучал угрожающе. «Я не отвечаю за свои действия». В бликах свечей она увидела, что он едва сдерживает ярость, и не на шутку испугалась. Но, будучи по своей природе упрямой, продолжала уже более спокойным голосом. «То, что моя репутация до этого момента совсем не волновала тебя, не говорит о твоей порядочности. Или твоя забота распространяется только на твоих подопечных, а на просто знакомых тебе наплевать?» «Генри», — сдержанно произнес он, — вена на его шее вздулась. Лучше бы тебе помолчать. Это приказ.